Глава 14. «Ай, сеньор комиссар, так вы вернулись?» — ликуя объявил Катарелло. «Да, Катарелло, я вернулся». Как будто на этот счет могли быть сомнения. «Слушай, помнишь, пару дней назад я оставил на полу в кабинете листы?» «Сеньор комиссар, вы уж меня простите, но в вашем кабинете вечно листы на полу лежат». «Эти были большие, вроде как топографические карты». Катарелло замялся. «Не знаю, может быть. Тупографические? На тех, что видел я, было много всяких улиц нарисовано. Про них и толкую. Не знаешь, где они?» «Я их тем же вечером в рулон скатал, а потом, чтобы женщины, которые прибираются, не выкинули, спрятал в шкаф присутствующего здесь инспектора Фацио». «Молодчина, сходи за ними». При помощи Фацио Монтальбано вновь устроил в кабинете кавардак. Передвинул кресло, расстелил на полу листы, прижав по углам коробочками, степлерами и записными книжками. «Ты узнал маршрут кольцевого автобуса?» «В транспортном бюро мне дали маршруты всех автобусов». Они проследили по карте путь кольцевого автобуса от остановки рядом с кинотеатром «Сплендер». Чтобы пересесть на тройку, Нинетта вышла на остановке у Виа дель Розе. И там ее и похитили, потому что Виа дель Самбуко, та, где инженер Виларда видел свой проезжавший мимо джип, шла сразу за ней. «Теперь возьми фото Нинетты с письменного стола». «А у Джелла его вернул?» «Да». «Сказал, зачем оно ему понадобилось?» Монтальбано предпочел дать расплывчатый ответ. Ему показалось, что девушка похожа на кого-то, о ком ему говорили, но он ошибся. Фацио взглянул на комиссара, ответ не слишком его убедил, но ничего не сказал. «Возьмешь фото», — продолжил комиссар, — «и завтра с утра съездишь на Виа дель Розе. Спроси, не видел ли кто чего. Но по опыту знаю, это пустая трата времени». И снова углубился в карты. Забыл улицу, которую назвал Виларда, ту, где джип свернул за угол. Инженер сказал, что вроде бы он повернул направо, на Виа де Гличини. «Посмотрим-ка, куда ведет это Виа де Гличини». Он понял это, едва взглянув на карту. Улица утыкалась в знакомую площадь. Пару дней назад он сам ее искал и проезжал. Ту, что с кольцевой развязкой, от которой, как лучи, отходили или в нее упирались четыре улицы — Виа де Гличини, Виа Гарибальди, Виа де Милли и Виа Кавур. «По-моему, ясно», — сказал он Фацио, «что похититель, случайно обгоняя автобус на Корсо де Гаспери, заметил в нем Нинетту или кого-то, кого принял за Нинетту. Или все немного сложнее. Он увидел женщину, не ту, которую он искал, но очень на нее похожую, которая могла бы ее заменить». «Минутку», — сказал Фацио. «Вы хотите сказать, что он не просто так похитил первую попавшуюся девушку?» «Именно. Не стоит сбрасывать со счетов эту версию. Теперь дальше. Он резко сбавляет ход и пристраивается позади кольцевого автобуса. Через три остановки девушка выходит на Виа дель Розе. Там наш тип ее настигает и втаскивает в джип. Машина выруливает на Виа дель Самбуко, Виларда видит ее и успевает заметить, как она свернула направо, на Виа де Гличини. А потом обзор скрыл проезжавший автобус. «Та самая тройка, на которую собиралась сесть Нинетта», — закончил фразу Фацио. «Ага. Значит, если тройка ехала впритык за джипом, похитителю надо было действовать молниеносно, схватить девушку и затолкать в машину, чтобы она не успела оказать сопротивление». И все это на автобусной остановке, в присутствии ожидавших пассажиров. Как ему это удалось? А знаешь, что это значит? Нет. Еще одно дело для тебя, — сказал Монтальбано. В смысле? Узнай в транспортном бюро, кто в тот вечер работал на тройке, и поговори с ним. Спроси, не заметил ли он чего на подъезде к остановке у Виа дель Розе. А как мы найдем пассажиров, ожидавших автобуса? Про этих можешь забыть. Если они были свидетелями насилия и до сих пор не явились, чтобы дать показания, то никогда и не явятся. Вечер выдался так себе. То есть сам по себе вечер был потрясающе красив, однако дурное настроение комиссара заслоняло все прелести пейзажа. Ужинал он на веранде, но без аппетита. Никак не мог отогнать мысли о несчастной девушке. И это его страшно злило. Сострадание, сочувствие к человеку, на чью долю выпали мучения и страдания, все это следует испытывать потом, после завершения дела. Если же они настигнут тебя в ходе расследования, то затуманят разум, которому следует оставаться ясным и холодным, сосредоточенным на мучителе, не на жертве. Кстати, о жертве и мучителе. Должен ли он сам перезвонить Ливии? Очередь была, несомненно, за ним, ведь Ливия, позвонив, проявила жест доброй воли. Но ей ответила Ингрид, и дело кончилось плохо. Он встал, зашел в дом, набрал номер, и тут же оказался под градом упреков. «Ты это нарочно устроил?» «Что?» «Чтобы мне ответила Ингрид». «Ливия, как ты можешь думать, что я...» «Ты на все способен со своими кознями в духе Макиавелли!» «Так, сделаем вид, что ничего не слышали. Ливия, прошу, если ты меня действительно любишь, дай мне 5 минут и не перебивай». «Говори». В конце концов они помирились, но только к рассвету. Руководство телефонной компании наверняка откупорило по этому поводу бутылочку шампанского. В 9:30 Фацио был в комиссариате с готовыми ответами. «А ты ранняя пташка». «Комиссар, вы ведь и сами знаете, чем больше проходит времени, тем хуже для девушки». «Что раскопал?» «Магазины у остановки на Виа дель Розе были уже закрыты, так что я не стал тратить на них время. Консьержка из дома 28, напротив остановки, прежде чем запереть парадное, заметила, там были человек 10, все ждали автобуса. Среди них стояла одна ее знакомая, они кивнули друг другу в знак приветствия». «И она не помнит, была ли там светловолосая девушка?» «Говорит, не помнит». «Но Нинетту достаточно раз увидеть, навсегда запомнишь». «Именно. Консьержка говорит, не факт, что девушки там не было, потому что она не особо вглядывалась». «Ты записал данные другой сеньоры, приятельницы консьержки?» «Да, но с ней еще не беседовал, некогда было. Зайду после нашего разговора. Зато я с утра встретился с водителем тройки, он как раз заступал на смену». «Он что-нибудь видел?» Фацио сунул руку в карман и достал листок. «Что написано на листке?» — спросил резко посуровевший комиссар. «Персональные данные водителя». «Прочитаешь — застрелю». «Как скажете», — смиренно ответил Фацио и замолк. Комиссару пришлось подбодрить его вопросом. «Так что он тебе сообщил?» «Водитель, подъезжая к остановке, видел джип, въехавший задней частью на место для автобуса, а около джипа светловолосую девушку. Та беседовала с кем-то на заднем сиденье». «Он уверен?» «Что, кто-то сидел сзади?» «Уверен». «Продолжай». «Потом водитель стал следить в зеркало заднего вида за садившимися пассажирами. Автобус был полон, а желавших сесть много. Когда он закрыл двери и собрался объехать джип, тот снялся с места и укатил». Больше он ничего не заметил. «И больше не видел девушку?» «Нет, и не может сказать, села ли она в автобус с остальными пассажирами». Монтальбано погрузился в молчание. «О чем вы думаете?» — спустя некоторое время спросил Фацио. «Прикидываю время». «В каком смысле?» «Слушай внимательно. По словам водителя, как его там?» «Не помню», — сказал Фацио. «Шлангом решил прикинуться». «Разрешаю тебе заглянуть в чертов листок, но назови только фамилию». «Каруана Антонио». По словам Каруаны, получается, что в джипе сидели двое — водитель и кто-то на заднем сиденье, откуда и говорили с Нинеттой. «А разве не так?» «Не думаю. Я считаю, это похищение сработано одиночкой. Тот, кто увез девушку, хотел поиметь ее сам, ни с кем не делясь». «И как тогда все было?» «Я потому и сказал, что прикидываю время». «Нинетта вышла на остановке тройки, и тут же подъехал джип, верно?» «Верно». «Пока все сходится. Теперь давай перейдем туда, где сходится не все, в область предположений. Думаю, дело обстояло так. Водитель остановил джип и пересел назад, притворившись, будто что-то ищет. Потом открыл дверь и обратился с вопросом к Нинетте. Девушка подошла ближе, и тут как раз подъехал автобус». Тут уж никто, ни пассажиры, ни водитель, не смотрел в сторону джипа. Пассажиры загрузились в автобус, Каруана следил за ними в зеркальце. Всего несколько секунд, но похитителю этого хватило. Хорошо, но как он это сделал? Единственный вариант — мгновенное насилие. Похититель схватил Нинетту за руку и втянул в машину, а другой рукой вырубил ее. Потом пересел на водительское место и уехал. Подумай сам и увидишь. Затея крайне рискованная, но осуществимая. И правда. То, как он действовал, добавляет новых штрихов к портрету похитителя. Исключительное хладнокровие, точный расчет времени, полное присутствие духа и умение обернуть любую ситуацию в свою пользу. И он без колебаний может применить насилие. Я не понял, зачем он пересел назад. Это отличный пример, показывающий, как он мыслит. Если бы он вырубил ее на переднем сиденье, как бы он потом сидел за рулем рядом с болтающимся во все стороны телом? На заднем сиденье у него было больше пространства для маневра, и он мог положить девушку так, чтобы та не мешала ему вести машину. А когда Нинетта очнулась и попыталась подняться, он опять толкнул ее вниз, наградив еще парой тумаков, — заключил Фацио. «Соображаешь. Эту сцену и видел мельком инженер, когда гулял в скверике». Оба смолкли, размышляя о воссозданной только что картине преступления. Потом Фацио покачал головой, лицо его выражало сомнение. «Что такое?» «Комиссар, по-моему, в нашей реконструкции что-то не так». «В каком смысле?» «Почему вы не приняли в расчет вероятность, что Нинетта и похититель знакомы?» «А что бы это изменило?» «Во-первых, надо было бы допросить ее знакомых, а во-вторых, может быть, Нинетта села в джип добровольно». «Я убежден, что мы бы только потеряли время зря». «Почему?» «Потому что Нинетта и похититель увидели друг друга впервые на Виа дель Роза, на остановке тройки». «Почему вы так уверены?» «Я опираюсь на показания водителя тройки. Когда он подъехал, джип уже стоял на месте, выделенном для автобусов, мешая и транспорту, и пассажирам, но Нинетта продолжала разговаривать с незнакомцем на заднем сиденье. Сколько, по-твоему, времени нужно пассажирам, чтобы зайти в уже полный автобус? Полминуты? А джип все еще там. Отъезжает он почти одновременно с автобусом, лишь немного его опередив. И вы делаете из этого вывод, что они не были знакомы? Господи боже, Фацио, да подумай ты головой! Если бы они были знакомы, разговор не занял бы и двух секунд. Подъезжает джип, водитель замечает Нинетту на остановке, открывает дверцу, подзывает ее, предлагает подвезти. Та мигом запрыгивает в авто, чтобы не мешать автобусу, и джип отъезжает еще до того, как половина пассажиров успеет загрузиться в автобус. Фацио призадумался. «Вы правы», — заключил он и добавил. «Так что же, мне съездить, пообщаться с той сеньорой?» «Вряд ли она что-то видела. Бестолку. Позвони-ка лучше сеньору Бонмарита, спроси, нет ли новостей. Можешь поговорить с ним отсюда». Но комиссару не хотелось слышать их разговор. Он отошел к окну и закурил. Когда докурил и обернулся, Фацио положил трубку на рычаг. «Новостей нет. Плачет бедняга». Монтальбано принял решение. «Слушай, сгоняй-ка к нему прямо сейчас». «Зачем?» «Пусть напишет заявление об исчезновении дочери. Пора ввести в курс дела Бонетти Альдериги. Пусть организует настоящие поиски, пока мы тут разглагольствуем». Комиссар еще немного потянул время. Перспектива разговора с начальством не особенно его воодушевляла. «Да-да, сеньор Бонетти Альдериги, отец пришел заявить об исчезновении. Имею все основания подозревать, что речь идет о похищении». «Нет, я не говорил о доказательствах, это лишь подозрение». «Хорошо, хорошо, как скажете». «Да-да, девушка совершеннолетняя. Я знаю, по закону полагается... Но, видите ли, прошло уже более 48 часов. Как вы сказали, сеньор Семинара? Ах, ему будет поручено вести расследование. Ну что вы, такой уважаемый и блестящий коллега. Нет, не беспокойтесь, никакого вмешательства с моей стороны. Ну что вы? Мое почтение, сеньор Бонетти Альдериги». Позвонил Катарелли. Фацио вернулся? «Только что». «Скажи, чтоб зашел». Тот явился с похоронным выражением лица, будто на дворе 2 ноября. «Что стряслось?» «Комиссар, я пробыл четверть часа у Бонмарита. Нет сил смотреть на их горе. Она в постели, не может двигаться, а он совершенно не в себе. Бедняги». «Заявление принес?» «Да». «Хорошо. Позвони в провинциальное управление полиции, сеньору семинарии, и все ему расскажи». «Но почему?» «Он назначен официально вести расследование. Господин начальник решил нас задвинуть». «Почему?» «Что ты распочемучкался, как в детском саду?» «Причин может быть куча. Во-первых, он от меня не в восторге. Во-вторых, семинара калабриец. Причем тут это? Бонетти Альдериги убежден, что калабрийцы намного лучше разбираются в похищениях людей. Не помнишь разве, он поступил так же пару лет назад, когда похитили ту студентку? И правда. Ладно тебе кукситься. Комиссар, я огорчен тем, что нам придется выйти из игры. Вы уж простите, но меня удивляет, что вы не стали возражать. А кто тебе сказал, что мы не будем дальше заниматься этим делом? Фацио изумленно взглянул на комиссара. «Вы? Раз им будет заниматься семинар, ясно, что мы...» «И что с того?» «Он будет заниматься официально, а мы продолжим заниматься, не ставя никого в известность». Глаза Фацио радостно заблестели. «И потом я уверен, что семинара, а он вовсе не дурак, сам попросит нас о содействии». И правда, не прошло и четверти часа. «Ай, сеньор комиссар, там на телефоне сеньор Семината. Говорит, что он калека из Монтелузы. Привет, Монтальбана. Привет, семинара. Задал же мне начальник задачку. Прости, приходится подчиняться. Твой Фацио сказал, что вы уже немного продвинулись. Мне бы крайне пригодилось узнать, до чего вы докопались, если, конечно, ты не возражаешь. Семинара тщательно подбирал выражение. Видать, в курсе сложного характера калеки Монтальбана. Заезжай в любое время. Завтра, 10:00. С облегчением выдохнул семинара. «Годится». «Ах, да, вот еще что. Фацио сказал, что семья очень бедная, и что, по вашей версии, похищение преследовало сексуальные цели». «Мы почти уверены». «Тогда, наверное, незачем ставить на прослушку их домашний телефон». «Соглашусь».